«У нас завтра утром поездка за город», — напомнил Дронго. «Не забывайте об этом. Хотя я бы предпочел поехать сегодня, но, к сожалению, нельзя. Германия — это не Украина, а окрестности Берлина — это не деревня в окрестностях Киева. Если, не дай бог, и здесь мы наткнемся на труп, нам будет очень нелегко объяснить немецкой полиции, почему мы нашли убитого в самый неподходящий момент». «Не каркайте», — рассерженно сказал Потапчук. «Еще накличьте несчастье. Почему здесь нам не должно повезти? Вообще я ничего не понимаю. Если кто-то охотится за этими документами, то почему он убивает всех, кто может что-то о них рассказать? И кто был тот парень, которого застрелили в пивном баре, когда вы сидели там с Арычевым? Если бы я знал ответы на все ваши вопросы, я был бы комиссаром Мегре», — пошутил Дронго. «Не уверен, что вы не знаете ответы, по крайней мере, на несколько моих вопросов. Я уже понял, что ваша болтливость всего лишь ширма для дураков. На самом деле свои тайные мысли вы скрываете, стараясь выведать все у своего собеседника. Я вам не верю. Вы наверняка уже имеете свою точку зрения». «Пока у меня нет доказательств, я ничего не могу сказать», — пожал плечами Дронго. «Только когда они появятся, я поделюсь с вами моими предположениями. Я привык опираться только на факты. Я аналитик, а не фантазер». «Это я уже понял», — пробурчал Потапчук, отодвигая тарелку. Выйдя из ресторана, они прошли в небольшой сувенирный магазин, расположенный как раз напротив. В отличие от многих других отелей и подобной компании, в берлинском Хилтоне выдавали не магнитные карточки, а настоящие ключи с большими металлическими бирками. При этом посетители получали и буклет с подробной картой центра города и указателем расположения ресторанов и баров самого отеля. «Что вы хотите купить?» — поинтересовался Потапчук. «Не волнуйтесь, я просто хочу посмотреть. Вы видите, какие здесь изумительные вещи. Это самая тонкая работа. Посмотрите, какие кружева». «Вы издеваетесь?» — спросил Потапчук. «При чем здесь кружева?» «В баре, где я сидел, находились несколько человек. Я абсолютно убежден, что молодой человек, которого застрелили, был не один», — вдруг сказал Дронго, без всякой видимой причины сменив тон. Он задумчиво глядел на стекло. «Что?» — изумился Потапчук. «Он был не один. Теперь я понимаю, почему он вскочил. Ему нужно было от кого-то отвлечь внимание. В тот момент я сразу не понял, обрадовался, что могу уйти спокойно из бара. А сейчас понимаю, что там был кто-то еще». «Господи», — прошептал Потапчук, — «может, там вообще сидели одни сотрудники ФСБ и шпионы?» «Очень может быть. Но теперь я вспоминаю, как вел себя молодой человек, и понимаю, что он сделал это специально. Он кого-то там охранял, и этот кто-то дал ему сигнал, чтобы отвлечь внимание от себя». «И вы только сейчас об этом говорите?» — окончательно разозлился Потапчук. «Почему вы раньше молчали? Раньше я об этом не думал, а сейчас думаю. Мне следовало догадаться сразу. Пойдемте погуляем, здесь рядом Унтер-ден-Линден, знаменитая улица под липами». «Я бывал в Берлине часто, зная, о чем вы говорите», — пробормотал Потапчук. раз вы так настаиваете, пойдемте, может, вам еще какая-нибудь умная мысль придет в голову».